Глава 17. «Маги! Поднимите барьер!» Когда я кинулся вперед, крикнула аристократическая блядь. Стена сначала прозрачная, как пленка мыльного шара, потом каменная, в виде насыпи. Я прохожу насквозь, словно бульдозер. «Он атакует! Стена щитов!» Орут разрозненные авантюристы, коих мои первые шаги до усрачки напугали. Простые воины начинают сбиваться в кучу, пытаясь замедлить и остановить меня. На меня кидаются самые огромные. Мастодонты мира людей, крупные, все за 2 метра, с огромными молотами, щитами, топорами и булавами. Они что-то кричат, медленно приближаясь, пряча в своей тени самых коварных и опасных. Тех, с кем мне приходилось труднее всего — ассасинов. Еще до того, как первый из здоровяков занес на меня булаву, под землей я увидел тень, напряженную ауру, готовившуюся занырнуть мне за спину. Мой легкий бег на скорости 70 км/ч сменяется высоким прыжком 20 метров. Ощущения свободного полета испугали больше, чем несколько фаерболов, разбившиеся о мои руки, словно красный туман о горы. Я перепрыгнул подземных червей, со звуком рухнувшего с моста товарного поезда, оказываюсь у вражеского авангарда в тылу, прихватываю за руку самого медлительного здоровяка. Тот только и успел испуганно оглянуться, как, будучи схваченным мною, с размаха устремился в плотно ставший строй солдат массовки. Огромная туша на бешеной скорости пробивает в построении брешь. Люди разлетаются в стороны, верещат, а я гляжу на оторвавшуюся руку здоровяка. Бросок был настолько сильным, что конечность просто отделилась от тела. Отбросив кусок плоти, чьи пальцы еще дергались, смотрю на отступившую в панике аристократку. Ту самую, говорливую, крикливую, пытающуюся создать построение, направить отряды авантюристов Оранга, что для меня не страшнее семечек. После прыжка я оказался в центре вражеской разрозненной армии. Впереди мясо, простая пехота, позади которой осыпающие меня стрелами лучники. Очень слабые, даже, сказал бы, бесполезные маги и знать. Та самая аристократия, боявшаяся идти вперед. Женщина-командир отряда, она являлась слугой какого-то государства. По одеждам и гербу с уверенностью я мог сказать, что принадлежит она очень влиятельному роду. Из рассказов Шалли, обычно в войнах между людьми подобных ей старались взять в плен, так как это сразу деморализовало войско. Плененные короли предпочитали оставаться в живых. Тотчас велели бойцам сложить оружие, торгуясь за свою шкуру. Более охотно шли на сделки, уступки. Еще и платили сами за себя выкуп. Иными словами, поражение для кого-то вроде нее в битве против людей – это максимум репутационная и финансовая оплеуха. Ведь добрый папа-братик-муж может выкупить из плена людей. А вот попадя она в руки демонов, хе-хе, мои руки кто знает. Глядя в эти охваченные ужасом глаза, я облизнулся. Вспомнил слова Маркуса Йозефа. Князя демонов может победить только герой. Я подумал об этом. Она подумала об этом и тут же запрыгнула на коня, повернувшись ко мне спиной. Со всех ног, игнорируя выставленные копья, барьеры, преграды из тела, каменных големов, призванных магами, и магического шара, что разбился о мое лицо, я рванул к этой бестии. За мгновение обогнал, перегнал, а после ударом одного из своих клинков подрубил лошади все 4 ноги, заставив мою цель лететь лицом вперед, жрать землю. Кусок мяса, она рухнула как простой человек, а не воин адамонитового ранга. «Госпожа!» — с криками бросился на меня самурай. Вот он-то был быстр. Стоя к нему боком, одной из 4 рук с клинком, я попытался отразить удар сверху, намеревавшийся разрубить мое левое плечо. Меч самурая прошил мой меч, словно бумагу. Он был настолько же острым и опасен, как человек, его державший. Вот только клинок ударился о мою кожу с тем же звуком, как ножик бьется, а нерушимый для него камень. Искр не было, лишь звон и злоба в глазах мечника. Используя мою растерянность, самурай среагировал быстрее, чем я успел сжать ладонь и выхватить его катану. Он подсел, полоснул мою ладонь лезвием и нанес еще 2 удара по руке. «Бесполезно! Даже не оцарапал!» «Святое очищение! Быстро!» — крикнул он, когда я замахнулся. Специально с легкой задержкой ударил по нему и промахнулся. позволив самураю еще дважды рубануть меня этой дивной катаной. Теперь уже удары пришлись на ногу и ребра. «Щекотно!» Отмахнувшись, я издал дикий, свойственный королю зверей рев. От голоса моего покачнулись деревья в лесу. Самурай оскалился. Еще одна часть воинов тех, что пребывали в массовке, кинулась бежать, оголяя для моих глаз прятавшихся в их рядах священников. «Очищение? С этим-то рубакой? Может быть опасно. Мы с самураем подумали об одном и том же. Одновременно кинулись в сторону святош. Мне казалось, я на голову превосхожу его в скорости и первым буду у этих праведных ублюдков. Вот только появились другие. Тройка ассасинов вынырнули из ниоткуда, используя мерзкую, ослепившую меня на долю секунды магию. Ударили по мне чем-то очень и очень неприятным. В правом боку, где у человека сердце, кольнуло. Показалось, что нерв защемило. Затем по глазам моим попробовали ебануть какими-то иглами. На мгновение мне показалось, что что-то попало в глаз, что пробило его, и, может, даже боль была. Но я не почувствовал, и спустя пару секунд отошел от шока. Святош увели в сторонку. Теперь на защите их стоял отряд вернувшихся, громил вышибал, а рядом с ними, накачивая свое оружие светлой энергией, подзаряжался самурай. «Ну и чудище! Мы ему глаза выбили, а он за мгновение регенерировал», — обратился один из ассасинов к другому. «Да, без святого копья здесь делать нечего», — ответил другой. «О как! Значит, меня таки ослепили. А я поглядел на руки, проморгался, и все в норме. Боже правый, что за беспредел в силе, дьябло или кто я там? Как можно быть настолько... Впрочем, неважно. Теперь, кажется, я понимаю, почему весь мир сыт от страха от одного лишь воспоминания имени Дьябло или Люциуса. Эти черти, они и вправду охуеть какие сильные. А теперь, когда я в теле одного из них, открылся обществу. Да король добрячка играть не надо, я же прав? Очуметь! Люди, отбросив в сторону последний из своих бесполезных мечей, скрещивая на груди все четыре руки, даю вам последний шанс. Оставьте здесь своего командира и убирайтесь. Именем дьябла, клянусь, вы будете жить. Командира? Самурай глянул на пытавшуюся прийти в себя женщину. Что теперь от него было дальше, чем я? Что ты собрался с ней делать? Выебать, ответил я. Я буду драть ее так нещадно, так жестко долбить, что она забудет свое имя, забудет титулы, забудет все, что было в ее жизни до меня. А после... станет уважать простых людей и тех, кого считала чернью. За моей спиной, опираясь на меч, поднялась моя будущая шлюшка. «Воины, отриньте страх, сплотитесь! Защищайте командира, честь, веру! Убейте князя тьмы дьябла!» Истошно завизжала блондинка. Как не по-геройски, хе-хе! Меня несказанно порадовало, что на ее зов откликнулось лишь двое самых ярых, крутых, тех, кто по силе был не лучше оранговых. Но в решимости защитить любимого командира кинулись в бой. Самурай, задумавшись о чем-то, не стал им мешать. Я же, в свою очередь, решил испробовать еще кое-что. Первого атаковавшего, копейщиков, светло зачарованный от демона в кирасе, размазал ладонью. Одна пощечина, выписанная с моего плеча, разнесла щит в щепки, а туловище — от шеи до бедер. Тело перемешалось с железом. И кашицы с мерзким поквакованием, прыгая на кочках, укатилась куда-то за 30 метров от места, где мы столкнулись. Второму же позволил рубануть меня по руке секирой. Его оружие также напиталось светом. Я хотел увидеть, какой будет результат. И разочаровался. С той бешеной регенерацией в моем теле он, по идее, должен был мне отрубить нижнюю левую кисть. Его огромный бердыш с виду весил не меньше сотни килограммов. И должен был представлять угрозу. Жаль, сталь оказалась хрупкой и некачественной. Разлетелась на осколки при соприкосновении с моим кулаком, оставив на пальцах две моментально затянувшиеся царапины. «Ой, ой!» Глядя в растерянные голубые глаза лысого, загоревшего бородатого гиганта, хватая его за плечо. Пальцы мои сквозь защиту впиваются ему в плоть. Здоровяк кричит. Вытаскивает все имевшееся в своем арсенале скрытое оружие, пытаясь им меня ранить. Как песок его металл крошится при соприкосновении с моим телом. Он в отчаянии кричит. Кричит и та, кто возвала к его помощи. но помощь уже не придет. По ауре остатков войска, охваченных ужасом и предчувствием скорой неотвратимой смерти, я понимаю, сейчас можно делать все, что душе моей темной захочется. Рукой своей, держа здоровяка за кости, заставив истекать кровью на потеху зрителям, спокойно подхожу к той, кто звала себя адамонитовой авантюристкой. После чего говорю: «Покажи мне грудь». Женщина в шоке. Все в шоке. И лишь бедолага-воин продолжает истошно вопить: «Ну же, скинь броню, покажи мне свои сиськи, и я пощажу его и всех, кто пришел. Разве жизнь этого храброго воина, того, кто кинулся на защиту твою ради тебя, стоит дешевле, чем показ какой-то плоской груди? Подумай о своем войске». С ехидностью и надменностью повысив тон, обращаясь не к своей будущей сучке, а к ее остаткам армии: «Смотрите, воины, вот за кем вы пришли, вот кто вас ведет. Их честь важнее ваших жизней, их выдуманная непорочность – фарс, за который вы должны отдать самое ценное, что у вас есть – свои жизни. Я не дьявол, как окрестил меня мир. Имя мне – Люциус». Армия охнула. Блять, я даже не успел добавить, что призванный фамильяр, как тут же настрой всех собравшихся, стал в 1000 раз хуже. Ладно, наверное, так будет даже лучше. Продолжим и добьем ссыкунов. В Бавонии революция. Люди устали от таких, как эта шлюха. Народ требует перемен, борется за свои жизни, за право жить, право чего-то стоить. Присоединяйтесь к революции. Станьте частью нашей армии, нашего войска. И я клянусь, такие бляди, как она, еще долго будут радовать ваши члены. Землю крестьянам, фабрики рабочим, каждому по возможности и каждому по потребности. От рева моего, у ближайшего стоящего, все еще подумывавшего кинуться на помощь злополучной бабе самурая, из ушей потекла кровь. Он был до усрачки напуган, как и другие солдаты, но при этом еще пытался сохранить воинственный вид. Он был единственным в своем роде, единственным и неповторимым среди тех, кто, даже напрудив штаны и обосравшись, приготовился к капитуляции. «Сукин ты сын! Я дочь велика!» Рукой хватаю пустоголовую суку, лишившуюся главного телохранителя, самурая. Затем еще одной рукой срываю ее нагрудник, вырываю броню, оставляя на кожаной куртке глубокие порезы от листов стали. Затем рву и куртку. Работа 2 секунды, а эта бабища, вывалив розовые соски молочной дойки, уже в слезах скулит. Грудь этой шлюхи трясется всем на показ, радует мой глаз и глаза других мужчин. Войско ее окончательно разбито. Боевой дух на нуле. Кого-то из ее главных защитников я в горячке, резком порыве уже зашиб. Кто-то, как самурай, замер. Маги так вообще ряжеными клоунами оказались. Если сложить все с моей бешеной регенерацией, скоростью, силой и принять во внимание ассасинов, ушедших в тыл, аж за святош, можно сделать один единственный правильный вывод. Они все еще живы лишь потому, что я так захотел. Если я примкну к тебе, ты сохранишь мне жизнь. Терпя жуткую боль от проникших в его тело пальцев, взмолился лысый, тот, кого я держал на коленях перед оголившейся хозяйкой. Смешной мужичок. Шел убивать меня, а теперь все. Осознал, что для хозяйки лишь разменная монета, и заднюю дал. А где все эти средневековые стереотипы? Где верность до гроба, смерть за господина и так далее? Нету, что ли? Ты пытался меня убить, говорю я. И мужчина обреченно склоняет голову. Опять мне не дают договорить. Делают поспешные выводы. Но я более милостлив, чем твоя госпожа и весь этот сброд, называющий себя аристократами. Не я пришел убивать, не я кричал о значимости аристократии и обещал рабство простым людям. Я здесь защитник. Последнее предложение озвучил во все горло. А вы всего лишь стадо баранов, которые пастух отправил на бойню. Повторю последний раз. Имя мне Люциус, и я не князь тьмы, а фамильяр, верный слуга своей госпожи, на которую объявила охоту правящая верхушка Бавонии. Вы сюда пришли не за мной, а за жизнью маленькой, беззащитной девочки, только поступившей в академию. Мы лишь защищались, нам не оставили выбора, и потому я не оставлю иного выбора вам. Склонитесь перед силой лорда Бавонии. Станьте частью нас, частью, которую я лично буду защищать до потери пульса. Или же будьте нашими врагами, теми, кого я истреблю. — Но ты же обещал пощадить нас, дать уйти! — крикнул кто-то из магов. Тех, кто даже в лике труса не подвергнется гонениям и всегда в любом королевстве сможет найти себе новое место. — Передумал, — ответил я, глядя на тебя. — У вас нет права что-то требовать от меня. Вы все дичь, а я охотник. Хотите — бегите. Но на вашем месте я бы сдался, ибо силы наши не равны. И обещаю, как только вы броситесь на утек, и когда я вас поймаю, живые позавидуют мертвым. Моя личная пленница истошно завопила. Все ее мольбы и крики в преддверии исполнения обязательств по растягиванию ее очка, чтобы рука пролезла, заставили принцессу биться в истерике. Эта барышня обещала золотые горы за свое спасение, баснословные награды, которые в свете происходящего значили ничего. Она потеряла лицо перед солдатами. И как только кто-то из массовки бросил на землю меч и щит, началась охота. Толпы солдат ломанулись во все стороны. Крик, визг, магия. Они пытались себя защитить, в то время как я, выпустив пленников из своих цепких лап, начал всеми силами доказывать, что не пиздобол. Я не хотел быть пустословом, не способным запугать даже крестьянина, только-только взявшего в руки оружие. Бавония — начало моего пути. Жизни нападавших — дорога из голов, по которой мы с семьей пойдем к светлому будущему. Из всех бежавших я пощадил лишь двоих. Первого — не специально. Эта сука с кунаями просто растворилась среди деревьев, успела убежать слишком далеко, чтобы мне удалось ощутить ее ауру. Понимая, что это может выглядеть как слабость, я, крикнув что-то неуместное, кинулся за другими и затем целенаправленно отпустил еще двоих. Что примечательно, одного из ассасинов, а второго из магов. «Расскажите всему миру, что видели и для чего здесь Люциус». Понимая, что и так мир уже в курсе, но придавая этому вид, нарочно требовал я. Результат всей битвы в целом огорчил. Пришел на нормальную перестрелку с нормальными мужиками и получил тортом в лицо, а еще около пяти десятков обоссавшихся от страха солдатиков. В их числе замерший самурай, принцесса на коленях и сиськами напоказ, а рядом, держа ту в плену, приставив осколок топора и кинжал к шее, еще двое интересных персонажей. Этот лысый мужик, плечо которому я вспорол пальцами, оказался до безобразия честным. Его страх и боль помогли сохранить трезвость ума. Огромной туши мяса от меня не сбежать. Потому он тут же устремился показать свою верность. Взял принцессу в заложники. Его верность смог себе объяснить. А вот второго, рядом со здоровяком, небольшой хрупкий с женскими очертаниями фигуры под плотной одеждой и маской на лице. Он или она действительно удивил. Смутно вспоминая момент стычки с ассасинами, мог предположить, что это была именно та стерва, что выколола мне глаз, а после обсуждала это с другом. Зачем она осталась? Для разведки или для наблюдения за этой дойной коровой, именуемой авантюристкой? Так, решим это потом, а пока... Эй, самурай, ты чего не попытался убежать? С твоими-то навыками и силой, глядишь, чего и вышло бы. Мужчина опустился на колени. Вряд ли бы вы отпустили такого мечника, как я. Кладет оружие на землю он. Еще и о культуре нашего народа, о самураях знаете. Хотя смею поправить вас, Люциус, вы говорите не с доблестным самураем, а с раниным, наемным воином, лишившимся господина. Схуяли! Я поглядел на сучку, рыдающую на коленях, принявшуюся умолять меня о пощаде, выкупе и прочем. А она не твоя хозяйка? Воин поморщился, стыдливо отвел глаза в сторону. А лицо его перекосило в гримасе отвращения. Даже аура задрожала, что-то беззвучно закричало, словно посылало проклятие из-за понесенного позора и унижения. «Расслабься», — говорю я, подойдя к нему. Мужчина церемониально кладет свой длинный меч перед собой, скидывает броню, берется за короткий и... «Брось это дерьмо!» Ударом ладони выбиваю короткий клинок. «Я не дам тебе умереть, хоть ты и странный». Поддерживаешь мнение той сучки о простых людях. Но ты довольно смелый и умелый, Живи и приглядывай за всем этим стадом, чтоб не чудили. Рукой обвел разоруживших себя воинов. А что будет с ней? Не забывая о госпоже, с придыханием спросил воин. Я оглянулся, облизнулся и отдал команду двум новым слугам. Разденьте ее. Приказ был выполнен незамедлительно. Лысый гигант еще кое-где мельтешился, а вот ассасинша без промедления срезала ремни на поясе, а после и трусы знатной сучки превратила в куски, отдельные друг от друга. Идеальная светлая кожа с парой ярких ново-красных пятен, на которых в дальнейшем всплывут гематомы. Большая, приятная глазу грудь, белый выстриженный лобок. Кайф чё! Ты спросил, что с ней будет? Обратился я к самураю. Выебу, как и обещал. Сделаю своей шлюхой. Но тебе предложу, не будь как она, научись жить по-новому, со всеми на равных, и, может, откроешь для себя новый мир. Самурай печально поглядел на свой ритуальный клинок, лежавший на холодной земле. Раб не может жить, как вольный человек. Вот попробуешь, а потом расскажешь. Вложив ему обратно в руки его же оружие, направился к своему законному трофею. Надо будет вернуться к зеркалу, кое-что уменьшить, или я и вправду очко ее разорву.